Глава 7. Под игом и пеплом. Приходит час, и каждый, кто претендует на право называться русским человеком, спрашивает у себя: кто мы и почему мы такими стали? В чем заключается наша вера? По какому праву мы появились на земле? И какое будущее изберет для себя наш народ? Хорошие вопросы, прямые, честные, требующие недвусмысленных ответов. Современность можно назвать нравственным барометром, потому что теперь в делах и чувствах проявляется нутро человеческое. Как в зеркале каждый увидит и поймет, каков он на самом деле. Честный, с несожженной совестью увидит, что народная вера исполнена смыслом, что каждое событие и даже каждый самый незначительный факт имеет свое предназначение в нашей судьбе. Не будь этого, мы как народ давно бы впали в историческое безразличие, погрязли в потребительском цинизме. Оттого-то так нужно сегодня, в дни памяти о Великой Победе, понять свое сокровенное, обратиться к своим корням, к тому зерну горчичному, которое хотя и меньше всех семян, но когда вырастает, бывает более всех злаков и становится деревом так, что прилетают и птицы небесные и укрываются в ветвях его. Я представляю себе, как автор знаменитой землянки Алексей Сурков объезжал в октябре 1942-го деревни под Ржевом, чтобы стать очевидцем, что принес враг нашей родине и народу. Из этих впечатлений родился очерк «Земля под пеплом», который и спустя 70 лет точно так же разрывает русскую душу, как и в далеком 42-м. Чтобы всем своим нутром почувствовал и узнал человек, какова цена неволи и каков на вкус хлеб, добытый на пепелище. Под серым холодным пеплом лежит исконне русская Тверская земля, оскверненная, попранная стопой гитлеровских орд. Они еще недавно бесчинствовали здесь, эти жадные до крови, глумливые, ненавистные пришельцы. Долгих 10 месяцев звучала на этих посадах чужая речь. Еще совсем недавно по этим дорогам немецкие автоматчики в темно-зеленых касках, похожих на чугунные котлы, гнали в полон в Германию плачущих русских женщин и девушек. Несколько дней обходили мы еще не остывшие пепелища ржевских деревень, толковались с теми, кто выжил, пройдя сквозь 10-месячную муку немецкого плена. Люди еще не успели прийти в себя. Еще кровоточат не зарубцевавшиеся раны сердца. Только обмолвились словом немец, как все начинают рассказывать страшное, еще год тому назад казавшееся невероятным. Наперебой рассказывают, каков он, немецкий новый порядок. Они, как бари в наших избах развалились, глумятся, куражатся. Чуть слово скажи, палкой по загорку, а еще и того хуже. На нас, как на пусто место, смотрели. Собаке от них было больше почета, чем русскому человеку. Порядок у немца известный был. Еще не успел порог переступить, уж глазами по уграм шарит, где сундуки стоят, где одежа какая висит. Под метелку все забирали, хватают и между собой вздорят, кому что. На игрушки ребячьи и на те посягнули ненавистные. Напихают и давай у нас же в избах тонкие доски с перегородок отдирать, ящики сбивать, да наше добро в них упрятывать, посылки ладить. Пленных они наших мучили, страшно вспомнить. На дворе зимой мороз лютый, а они пленных гонят, раздетых, разутых. У иного одни портянки на ногах намотаны, а кой и вовсе босиком по черствому снегу идет, бедняжка. Сами пленных не кормили и нам не давали. У нас, хоть и у самих есть нечего было, а как увидишь таких-то несчастненьких, последнюю лепешку жмыхову у ребят у своих заберешь и бежишь на улицу. Так на, поди, не смей подавать, не смей подходить. Чуть что прикладом по голове или по спине конвойный немец засветит. А огрызнешься и застрелит, за здорово живешь. Климовна вон, старуха сунулась, было огрызнулась, так в нее 10 штук из автомата залепил. Комендант еще в прошлом году собрал нас и через переводчика дал строгие наказы. Если кто немецкому солдату грубит – смерть! Если кто пленных красноармейцев прячет – смерть! Если кто разведчикам красным про немцев будет рассказывать – смерть! Если кто от своего дому дальше 200 метров отойдет – смерть! Послушали мы. Невеселое дело. Куда шаг ни ступи, везде смерть. Нигде нам от немца жизни не видно. Так они и живут на войне. Воруют, мучают, насильничают, а в перерывах пускают тягучие слюни перед своими порнографическими картинками и пишут своим Гретхен, Анхен, Минхен паточно-сентиментальные письма. Насколько неизмеримо выше, чище, благороднее и человечнее их эта неграмотная русская крестьянка, гремящая у печи остатками жалкой утвари. Печальная деревенская улица, закопченные печи над грудами головешек из серой золы, избы и сараи, насквозь пробитые снарядами, неуютное осеннее небо, пушки кричат, журавли курлычат, самолеты жужжат, как осенние мухи. Знакомая музыка войны, но заглушая эту, отодвинувшуюся на юго-запад музыку смерти и разрушения, доносятся до слухи другие звуки. Неумирающий, неистребимый человеческий труд вступает в свои хозяйские права. Из просторной избы у прогона молоденькая курносая санитарка медсанбата выметает мусор, обрывки немецких газет и журналов, огрызки, заношенные пилотки с черно-белыми квадратами, рваные погоны. Она сгребает этот мусор кучкой в широком проулке и зажигает его. Едкий желтый дым стелится низко над увядающей травой. Над центром костра выбивается тонкий веселый язык пламени. Серый пепел кружится над костром. Ветер подхватывает его и несет на юго-запад, к Ржеву. В огне очищается от немецкой мерзости многострадальная, оживающая после 10-месячного оцепенения Тверская земля. Горькая она, выжженная, покрытая пеплом, обильно политая слезами и кровью. И оттого ступающие по ней люди остро, до слез на глазах, да спазм в горле ощущают волнующую радость возвращения. Оттого из глаз колхозницы, роющейся в черных головешках на родном пепелище, просвечивает сквозь слезы, как солнечный луч сквозь мелкую сетку осеннего дождя, радость жизни, начинаемой заново. крепок русский корень, глубоко в земле сидит. Народ проверяется временем, взвешивается на весах истории, но родится и окормляется стихиями, из которых сложилось измерение его духа. Русские просторы одарили наш народ бескрайней и широтой натуры. Великие реки мужеством и терпеливой силой. Бескрайнее небо над головой, полетом и размахом ума. В этих стихиях происходит возвращение народа к истокам бытия, которые не вместить словам и которые без слов понятны сердцу.